Глава 15. В зале ожидания космопорта «Ураска» было довольно шумно и многолюдно. По большей части это были люди. Однако среди человеческой толпы то тут, то там нет-нет да промелькнет фигура рептилоида, асферана, представителя расы разумных крыс, или похожих на гигантских ежей грулей, даже парочка киборгов-аргометан с огромными чемоданами прошествовала по залу и скрылась в толпе пассажиров и ожидающих прибытия кого-то из знакомых или близких родственников. Впрочем, долго любоваться здешней экзотикой мне не пришлось. Ко мне подошел мужчина, на вид обычный человек. Коренаст, роста среднего, брюнет, круглолиц, буденовские усы, но с картошкой. На вид этакий добродушный сельский уволень. Ага, прям Иван-дурак из сказки. Был бы таковым, если б не внимательно оценивающий взгляд прищуренных серых глаз, моментально развеивающий первое обманчивое впечатление. Облачен в броню футуристического вида. Я что-то такое в фантастических книжках видел. На поясном ремне две открытые кобуры для быстрого извлечения покоящегося там короткоствола. Там же подвешен и ножичек, размерами скорее инструмент, посредством которого на Кубе в сезон сафры мачетера изготавливают сахарный тростник. На груди, в специальных крепежах, пять похожих на привычную мне F1 в просторечии лимонка гранат, различающихся между собой по назначению маркировочными полосками на корпусе. Вполне допускаю, что при нем имеется еще что-нибудь убойное, сокрытое от глаз стороннего наблюдателя. Также для себя отметил, что многие из присутствующих в зале щеголяют в схожей броне и точно таким же вооружением. Даже некоторые дамы облачены в подобный доспех. Разумеется, речь не идет о бронеливчиках и бронетрусиках, характерных для обложек земных фантастических романов. Тут прям дикий запад. Впрочем, планета реально дикая и опасная. Лишь территория города Ураска безопасна. А за пределами охранного купола жуть жуткая. Для меня все опасности пока что иллюзорны. Иными словами, абстрактная информация из учебной базы. Надеюсь, что в защищенном лагере мне вообще не придется столкнуться с местными монстрами. Не то чтобы я трус, однако здесь оказался не за тем, чтобы охотиться на инопланетных чудищ, а с совершенно иными целями и задачами. Тут мою голову посетила здравая мысль. Коль народ на Фараксе вынужден носить такую одежку, значит и мне нужно срочно приобрести что-нибудь подобное, а заодно обзавестись серьезным огнестрелом и таким же ножичком. Как говорится, береженого Бог бережет. «Дэу Чинг», — представился мужчина, и не «здрасте тебе», не «рад видеть», сразу взял, что называется, быка за рога. «Следуй за мной, лис. На парковке нас ждет транспорт, так что времени терять не будем. Сразу отправляемся в лагерь». Разумеется, меня возмутил такой напор. Может, я собираюсь единственным на планете городом полюбоваться? На людей, то есть разумных существ, взглянуть, ну и так далее? Дэу Чинг, не гони лошадей! Блин, опять я со своими привычными фразеологизмами. То есть не спеши. Первым делом я должен позаботиться о собственной безопасности. Посетить магазин, где я смогу приобрести такую же, как у тебя, броню и что-нибудь огнестрельное, непременно автоматическое. Ну и парочка кольтов не помешают, и ножичек посолиднее. Я с уважением посмотрел на мачете своего нового знакомого. А, это. Так для тебя уже все готово, лис. Бронька, огнестрел и прочее. Экипируешься в бронеходе. Ну все, пошли, мы тебя и так заждались. Ну да, заждались они. Челнок прибыл четко по расписанию. Ты это, на часы глянь. Так что не надо определять меня в записные опоздуны. Я пунктуален, как сам Лавров Сергей Викторович. Вот только в большой теннис не играю по утрам. Про министра иностранных дел Российской Федерации и его спортивные привычки я из вредности брякнул, чтобы тень на плетень навести. Пусть напрягает свои мозговые извилины, и же с этим нейросеть все равно ничего не надо будет. До стоянки присланного за мной транспорта пришлось топать с четверть часа. Здесь мне в нос шибануло изрядно подзабытыми запахами бензина, машинного масла и характерный гарь от выхлопа. Галактическая цивилизация называется. А нормальную работу карбюратора, качественное воспламенение топливной смеси и элементарную герметизацию маслопроводов обеспечить не способны. А может, им и вовсе по барабану, что их тачки чадят и протекают. Куда там BMW R75, мотоцикла с люлькой, затрофеенного во время войны с фашистской Германией, батей моего соседа по подъезду и бывшего одноклассника Ромки Егорчикова. Хотя на Ромкиного Буланова я гоню. Уж его-то тачка, хоть и латанная-перелатанная, никогда не дымила и не протекала, ибо хозяин холил и лелеял отцово наследие. Хоть с Лёлькой, Алевтиной, своей супружницей, частенько собачились по поводу его постоянных отлучек в гараж. Фу ты, стоило пахнуть знакомыми запахами, как тут же воспоминания накатили ностальгического характера. Да, если бы не практически невероятное стечение обстоятельств, сидели бы сейчас с Ромкой и другими соседскими мужиками в доминошной, забивали бы козла, табачком баловались, между партиями по рюмашке водки пропускали, так чтобы благоверно моих товарищей или участковую полномоченный Иван Ефимович Бородай не просекли. Эх, было дело, была жизнь. От этих мыслей нестерпимо захотелось закурить. Однако весь мой запас беломора остался на кусаке. А те полпачки папирос, что были в моем кармане, уже давно искурены. Оно хоть обычно и не особо тянет табаком баловаться, но именно в такие моменты бывает накатит, да так, что хоть в общественную урну лезть за бычком. Ну, это я так, образно. Нету тут урн. Сплошь утилизаторы мусора. К тому же я не замечал, чтобы здесь кто-нибудь публично занимался курением табака или еще какой травы. Алкоголь народ употребляет, энергетическими напитками балуются, наркотой так уж. Однако на гашиш, героин и, в общем-то, безобидный насвай я не польстился, даже находясь в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск. Хоть возможности для этого было, хоть отбавляй. Восток. Свои заморочки. Наш транспорт представлял собой некое подобие бронеавтомобиля из кино про Чапая. Такая же несуразная на вид угловатая конструкция с вращающейся пулеметной башенкой, обшитая листами брони с небольшими обзорными окошками и прикрытыми створками-бойницами. В отличие от киношного, этот броневик был не на колесах, а на гусеничном ходу. Внешний непрезентабельный вид оказался обманчивым. Внутри транспортного средства было довольно просторно и вполне уютно. Удобное кресло, приглушенный электрический свет и 5 здоровенных лбов, будто из ларца, одинаковых с лица, в точно таких же, как у чинга, футуристических доспехах с кобурами и мачете на поясах и ручными гранатами в нагрудных фиксаторах. Я был представлен коллективу чингам. Парни также назвались своими боевыми позывными – Буга, Вай, Роб, Клун и Вога. На самом деле, будь то клоны из «Звездных войн», если бы не нейросеть, я бы их тут же перепутал. Также по бортам вездехода были закреплены более солидные огнестрельные аргументы. Что-то наподобие автомата Калашникова с рожковым магазином. Из глубинных недр моей памяти неожиданно всплыли недавно полученные знания. Штурмовая кинетическая винтовка «Злюка М». Калибр 6,5 мм. Тип боеприпаса – унитарный патрон, состоящий из гильзы, порохового заряда, капсулевоспламенителя и пули. Масса патрона – 12 граммов. Емкость магазина – 60 единиц. Пули – бронебойные, зажигательные, разрывные, бронебойно-зажигательные и бронебойно-разрывные. В стандартной заводской укладке распределены поровну. Скорострельность техническая до 700 выстрелов в минуту. При стрельбе одиночными выстрелами до 40, короткими очередями до сотни выстрелов в минуту. Дальность прямого выстрела 500 метров, прицельная дальность 1200 метров. И так далее. Разумеется, все цифры были не в привычной мне земной системе измерений. Все данные я, практически не задумываясь, трансформирую в миллиметры, граммы и секунды. Такое впечатление, что я когда-то уже держал в руках именно это оружие, поскольку могу без дополнительной подготовки начать стрельбу, также осуществить частичную, даже полную разборку. Несложно догадаться, это знание на уровне рефлексов внедрено мне в подкорку в процессе усвоения учебной базы по планете Фаракса, О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! Вслед за ТТХ винтовки я вспомнил все, что касается короткоствола и прочего оружия. Мне тут же была вручена бронька, точно такая же, как у моих новых знакомых. Трудностей с ее надеванием у меня не возникло. Сноровисто натянул куртку и штаны с налокотниками, наколенниками, наручами и поножами из прочного композитного материала и зафиксировал застежками-липучками. Сверху надел кирасу из того же композита. На руки натянул перчатки с манжетами, обеспечивающими полную герметизацию конечностей. Переобулся в тяжелые ботинки с высокими берцами и композитными накладками в нужных местах. В завершение нахлобучил на голову шлем с опускающимся забралом из прочного бронестекла. Хорошая бронька, довольно легкая, при этом по степени защиты превышает самые продвинутые доспехи средневекового рыцаря и движений практически не стесняет. Если что, от многих неприятностей убережет. Например, от когтей хищников или от выпущенной в упор пистолетной пули. Информация все оттуда же, откуда сведения об огнестреле. Двумя пистолетами в кобурах, мачете и 5 гранатами меня также обеспечили. Огнестрел и холодняк я тут же определил на поясной ремень. Гранаты закрепил в специальных приспособлениях на груди кирасы. Попрыгал, понагибался, поприседал. Даже отжался от пола 10 раз. Все сидит отлично. Нигде не давит, не жмет, не звякает. В любой момент могу извлечь короткоствол из кобуры и открыть огонь. После того, как я под одобрительные взгляды бойцов вполне сноровисто экипировался, Дэу Чинг указал рукой на одну из штурмовых винтовок. «Это твое, Лис. Надеюсь, знаешь, как пользоваться». На что я с улыбкой ответил. «Не беспокойся, за сутки освоил базу Фаракса в полном объеме». Мои слова вызвали уважительные взгляды боевиков. «Ну да». Я же уникум с нейросетью универсал СП-3000 и нехилыми интеллектуальными показателями. И на усвоение массива данных, для изучения которого среднестатистическому разумному даже под самыми продвинутыми разгонными препаратами понадобится месяц, а то и 2, мне хватило всего лишь 1 суток. Вот так-то, знай наших, не посрамил землю-матушку. После того, как я полностью экипировался, вооружился и занял указанное место, Роб направился на место водителя. Клун пристроился в кресле управления огнем пулеметной башенки. За время, проведенное мной на борту Кусаки и на космической станции, я успел привыкнуть, что всякое оружие здесь управляется посредством искинов и нейросетей. Образы пулеметчика и водителя неожиданно вызвали в моей душе очередной приступ неконтролируемой ностальгии. Вновь вспомнил родной двор, корешей в беседке доминошной, и мне вдруг так тоскливо стало, словами не передать. Вид города-космопорта Ураска меня ничуть не потряс. Обычное здание, до 10 этажей максимум, но преимущественно 5-этажки, нисколько не футуристичное. Комплекс Москва-Сити выглядит куда более презентабельным, не говоря о Бурдж-Халифа и прочих чудесатых архитектурных изысках неугомонных арабов. Автомобили в основном бронированные монстры, типа нашего, только по большей части передвигаются на колесах. Общественный транспорт также имеет место быть. Вдоль проезжей части стройными рядами выстроились деревья с густыми кронами, защищая прогуливающихся по пешеходным тротуарам публику от палящих лучей зевра. Город Ураска расположен в экваториальной зоне. По этой причине здесь царит вечное лето. Мне повезло прилететь в сухой сезон. Насколько мне известно, 3 месяца в году здесь льет, как из ведра. К тому же имеет место мощнейшая грозовая активность, какой на Земле не бывает. Город в этом плане прекрасно защищен системой молниеотводов. А вот вне городской черты есть риск, и немалый, серьезно огрести от высоковольтного разряда небесного электричества. Впрочем, к везению данное обстоятельство не имеет никакого отношения. Несложно догадаться, что Шуизо Аквилайт Зоцорг специально выбрал для своей экспедиции именно сухой сезон. Так или иначе, но первый инопланетный город какого-либо особого впечатления на меня не произвел. Сугубо утилитарный населенный пункт с отлично развитой инфраструктурой и постоянным населением чуть более 200 тысяч разумных. Этого количества народа вполне хватает для обеспечения функционирования космопорта инфраструктуры города, поскольку в пределах границ экранированного куполом пространства Искины, сложная электроника, а также прочие механизмы не испытывают негативного влияния планетарного излучения. Тем временем наш вездеход пересек границу Ураска и же с ним энергетический купол, защищающий планетарную столицу от вредоносного поля Фараксы, заодно отпугивающий местную живность и препятствующий проникновению опасной флоры. Вот тут мне будто обухом по башке прилетело. На какое-то время аж в глазах помутилось. Благо был пристегнут к креслу, иначе мог бы ненароком из него выпасть. Не хватало оконфузиться перед брутальными парнями. «Ты как, Лис?» — с фальшивой участливостью поинтересовался Дэу Чинг. Пришлось брать себя срочно в руки и изображать радость на лице. Мол, нам, татарам, все равно. «Нормуль, Дэу!» Едва наш транспорт оказался за пределами города, народ поднапрягся. Посторонние разговоры прекратились, парни надели шлемы, опустили забрало, извлекли из бортовых креплений свои винтовки, но бронешторки бойницы открывать не стали. Я также положил на колени свою злюку М и принялся внимательно вглядываться в проносящиеся за окном пейзажи и по возможности контролировать обстановку. Как мной уже неоднократно упоминалось, Фаракса — не самое безопасное место в галактике. Так что путешественникам здесь приходится держать ухо востро, иначе схарчат и не подавятся. Полчаса ничего особенного не происходило. Лишь гладко напоминающий асфальт дорожное покрытие уступило место неплохо укатанной, но уж очень пыльной песчано-гравийной смеси. Я не просто так упомянул о пыли. Время от времени нам навстречу попадались грузовые фуры, также гусеничные или колесные бронеходы типа нашего. Иногда мы кого-нибудь обгоняли, бывало, что и нас. Так что взвешенных в воздухе пылевых частиц было предостаточно. Благо, система очистки воздуха оказалась на высоте, и вредоносная пыль в салон нашего транспортного средства не проникала. А вот водителя данное обстоятельство здорово раздражало из-за существенного падения видимости. Насколько мне известно, эта дорога ведет к довольно крупному фермерскому хозяйству, занимающемуся растениеводством, мясным и молочным животноводством и всем прочим, чем полагается заниматься крестьянам. Практически вся произведенная там продукция отправляется в Ураску, оттуда на Майлинга 450 и далее расходится по всей галактике. В какой-то момент мы свернули с главной дороги на довольно разбитый проселок, ведущий в сторону горного массива Юрань, месту, где мне предстояло провести ближайший месяц. Ехать стало более тряско. Зато пыли в воздухе заметно поубавилось. Только шлейф от нашего броневика. Но нам он совершенно не мешал. Ничего особо интересного для себя не увидел. Участки, покрытые лесом, периодически сменялись равнинами типа африканской саванны. На открытых пространствах паслись табуны каких-то травоядных животных. В нашу сторону лишь бросали косые взгляды, но нападать не решались. Причина их мирного поведения – многочисленные разбросанные вдоль дорог кости. Разумные путешественники с местными тварями особо не миндальничают и при малейшей агрессии открывают огонь на поражение. Сопровождаемая легкой тряской монотонность нашей езды привела к тому, что я начал погружаться в состояние отрешенности от реальности. Что-то наподобие сна наяву или медитативного транса, каким его преподносят в эзотерической литературе и на специализированных информационных ресурсах земного интернета. В какой-то момент перед глазами замельтешили яркие цветные образы, подобно тем, что в далеком детстве я наблюдал в калейдоскопе. Только в окуляр детской игрушки приходилось смотреть одним глазом, а здесь же картинка была не только яркой и насыщенной, но еще и объемной. Любовался цветными и световыми переливами примерно полчаса. Из состояния медитативного транса меня вывел звук удара о землю чего-то тяжелого, после чего последовал жесткий рывок в результате резкого торможения нашего транспортного средства. Если бы не фиксирующие ремни, сейчас бы моя тушка находилась бы рядом с креслом водителя. Вслед за этим раздался истошный крик водителя. «Бранба! Крупный гад!» После чего наш бронеход окончательно остановился. На крыше загрохотал пулемет под отборные матюки бойцов. Мое сознание моментально отреагировало на крики в салоне и рокот пулемета и тут же выдало нужную информацию. Бранбы — крупные летающие драконоподобные твари. Длина тела может достигать 30 метров, размах крыльев — полусотня, а вес — до 20 тонн. Существование столь огромных летающих рептилий противоречит всем писанным законам природы, ибо не может такая громадина парить в небесах, подобно какой-нибудь пернатой птахе или бабочке. Однако летает, и еще как летает, а заодно охотится на нерадивых путешественников. Встречаются эти драконы довольно редко. Так что, можно сказать, мне несказанно повезло в первый свой выезд нарваться на эту жуть жуткую. Ага, с моим-то везением и не такое возможно. Оно, конечно, грех жаловаться. И на корабль к инопланетянам попал, и нейросетью обзавелся, любому на завидке. И корабль выиграл у парочки растяп. Вот только стоит на мою долю выпасть чему-то хорошему, как тут же судьба-злодейка преподносит какую-нибудь неприятность в виде компенсации. Не успел обзавестись космическим кораблем, как у меня его увели буквально из-под носа. То же самое и сейчас. Получил хорошую работу и нате вам. Самый опасный на планете хищник пожаловал в том числе и по мою душу. Глянул в смотровое окно водителя и с ужасом убедился. Не ко времени упомянутая судьба злодейка на этот раз очень постаралась, даже перестаралась в своем рвении мне нагадить. В паре десятков метров от бронехода щерился клыкастой пастью в нашу сторону самый настоящий Горыныч из русских сказок, только не трехглавый, а всего-то с одной единственной башкой на относительно тонкой и длинной шее. А вот размером эта самая башка была с автомобиль «Запорожец», возможно, даже чуть крупнее. Монстр перегородил дорогу нашему авто, и по струйке густой слюны, вытекающей из его рта, в данный момент воспринимает бронеход как консервную банку с бычками в томате, содержимое которой ему предстоит вскоре употребить. Но самое страшное было то, что бронебойные пули крупнокалиберного пулемета не наносили монстру абсолютно никаких повреждений. И дело тут вовсе не в физической прочности шкуры, сопромат не обмануть, ибо 50 граммов металла с сердечником из нитрида вольфрама, движущиеся со скоростью 1,5 км/с, способны разрушить любой материальный объект, будь то гранитный камень, или самое, что ни на есть прочная звериная шкура. Дракона окружала едва заметная в лучах местного солнца синеватая дымка, при попадании в которую пуля резко теряла всю свою кинетическую энергию и падала на землю перед наглой мордой самоуверенной твари. «Мать моя женщина!» — невольно вырвалось у меня. Впрочем, впасть в состояние глубокого уныния мне не позволил громкий окрик Дэу Чинга. «Не паниковать, парни! Всем срочно покинуть бронеход! Здесь он нас уничтожит одним ударом лапы или хвоста, а на открытом пространстве можно будет попробовать спастись. Хоть воевать с этим гадом бесполезно, оружие все равно не забудьте прихватить!» Пока тварь размышляла, каким образом поступить с ненароком подвернувшейся банкой консервов, бычки в томате неожиданно резко ожили и стали выпрыгивать на свежий воздух. Последним, вслед за пулеметчиком, расстрелявшим весь боезапас, покинул борт бронехода и я. На выходе умудрился зацепиться ремнем злюки за поручень одного из кресел. В результате, оказавшись на свежем воздухе, понял, что безнадежно отстал от улепетывающих со всех ног бойцов. Их тактика вполне понятна. Поскольку никакое стрелковое оружие, включая гранаты, не способно нанести реальный ущерб монстру, нужно разбегаться в разные стороны и попытаться укрыться среди деревьев в ближайшей рощице. Я хотел было рвануть вслед за улепетывающими парнями, однако тварь, взмахнув крылами, в мгновение ока приземлилась между броневиком и убегающими людьми. Пришлось падать на дорогу, распластавшись рядом с автомобилем. Заползти под днище даже не пытался. Лишь винтовку направил в сторону Бранба. Особого смысла в этом не было, поскольку хотя бы какой существенный урон своей маломощной пукалкой нанести не способен. И все-таки оружие в руках придавало какой-никакой уверенности. и позволяла оценивать обстановку более или менее рационально. А ситуация сложилась совершенно не в мою пользу. Если у парней был хотя бы малый шанс добраться до лесной кромки, там дракон за ними уже не погонится из-за опасения пропороть брюхо о какой-нибудь ствол. Что же касаемо меня, так и я весь тут. Бежать мне некуда, так что бери меня тепленького и лопай. Сначала монстр окинул меня своим равнодушным змеиным взглядом. Затем повернул башку в направлении убегающих в сторону леса бойцов. Определенно, монстр решал, с кого первого начать. Стоявшая перед ним задача оказалась бы по силам даже пресловутому буриданову ослу. Горыныч демонстративно развернулся ко мне задом, правильно рассчитав, что 6 вкусных людишек всяко лучше одного. Тем более, за время охоты за прочими двуногими этот далеко не убежит. Присев на лапы, Бранба высоко задрал свой хвост и замахал крыльями, собираясь отправиться на охоту за бегущими в сторону леса людьми. При этом окружавшая монстра синеватая дымка исчезла. И вот тут-то меня буквально озарила весьма удачная идея. Зверь в данный момент лишен полевой защиты. А это значит... Резко вскочил на ноги и, что было мочи, рванул в направлении монстра. Походу сорвал с груди одну из гранат с красной маркировочной полоской на корпусе. Плазменная. Именно то, что требуется при сложившейся ситуации. Не разжимая усиков, резко выдернул чеку. Как я бежал! Любой земной спринтер позавидовал бы моему результату. Разделявшие нас с монстром 2 десятка метров преодолел меньше, чем за секунду, и это с учетом стартового разгона. Врезавшись в тушу, оказался в пределах досягаемости анального отверстия твари. Ничтоже сумнящий сосунул туда руку с гранатой аж до самого плеча. Оставив свой подарок внутри монстра, быстро вытащил конечность из его задницы и со всей возможной скоростью рванул к заранее подмеченной неглубокой ямке, рассчитывая там пережить предстоящий катаклизм локального масштаба. Успел. Только шлепнулся брюхом на влажное глинистое дно ямы, снаружи рвануло. Не знаю, что именно закладывают в свои гранаты здешние оружейники, но бабахнуло знатно. Вслед за взрывом окрестности огласил истошный крик пострадавшего монстра, и откуда-то сверху на меня посыпались окровавленные ошметки мяса вперемешку с раздробленными костями. Душераздирающие вопли Бранба очень скоро перешли в негромкое бульканье. Затем наступила тишина. Что определенно свидетельствовало о том, что грозная тварь все-таки издохла. Что вполне логично, ибо с раздробленным в хлам тазом ни люди, ни звери долго не живут. Не повезло птахе нарваться на столь умного и сообразительного двуногого. А вот мне повезло необычайно. Не окажись при мне гранаты, пришлось бы пытаться дефлорировать гада посредством штурмовой винтовки, что даже при всей моей лихости у меня вряд ли получилось бы. Высунул нос из ямы. Осмотрелся. Судя по всему, монстр все-таки сдох, что, собственно, и не мудрено. Вылез, отряхнулся как мог от ошметков плоти и комков глины, помахал руками замершим в отдалении товарищам. Мол, опасность миновала, все под моим полным контролем. После чего обошел распластанную на земле гигантскую кучу мертвой плоти. Да, мощный высокотемпературный взрыв не только разворотил птичке всю задницу, оторванный хвост валялся в стороне и, к моему несказанному удивлению, до сих пор шевелился. Ладно, пускай себе шевелится. Главное, монстр с основательно раздробленным тазом не жилец. Лишь при ближайшем рассмотрении я получил возможность оценить реальные размеры напавшего на нас чудовища. Ёхана-бабай! На земле слонов такого размера не бывает, а тут летающая птаха. Интересно, что получится, если лепеха из такого на дом упадет? Человека или какую скотину уж точно пришибет. А еще неожиданно припомнилась преснопамятная армейская: «Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?» «Так, стоп всякой ерундой мается. Я, конечно, понимаю, что мысленный понос после столь ужасного стресса и мощного выброса в кровь адреналина – суть своего рода психологическая защита. Но не о драконьих какашках же думать, и не о летающих крокодилах. В мире есть более достойные предметы для размышлений. Тут я вспомнил, в каком месте недавно побывала моя десница, и принялся шарить глазами в поисках какого-нибудь водоема. Оно хоть драконьего говна на ней не было, однако попахивало отнюдь не ландышами. К тому же я и сам был, едва ли не с головы до пят, забрызган кровищей упокоенного Бранба. Неприятно. На мое счастье, неподалеку обнаружилась приличных размеров лужа, точнее, небольшой пруд. Зашел по колено, пусть даже в кишащую инфузориями и прочими туфельками воду, и кое-как смыл с себя грязь. Главное, после водных процедур рука практически перестала смердеть, как драконья какашка. К тому времени и отважные воины подоспели. Как водится, поохали, поахали. Досконально выпытали у меня подробности совершенного мной воистину эпического подвига. «Ну ты даешь, лис!» — первым отреагировал на мой рассказ клун. «Я эту тварь из крупнокалиберного грохота не смог достать, а ты гранату в жопу и все дела!» Незамысловатая шутка пулеметчика вызвала оживление среди бойцов и всеобщий задорный смех с оттенками недавних нервических переживаний, разумеется. Отсмеявшись вместе с подчиненными, инициативу взял в свои командирские руки Део Чинг. «Ну все, парни, поржали и баста!» И, одарив меня доброй лучезарной улыбкой, сказал: «Спасибо тебе, лис, и нижайший поклон от всех нас! Если бы не твоя смекалка и лихость, вряд ли бы кому из нас посчастливилось добежать до леса. Поэтому после разделки и реализации туши твари 50% от выручки будут зачислены на твой счет». И, обведя парней грозным взглядом, рявкнул хорошо поставленным командирским голосом: «Так что ли, ребята?» Возражений не последовало. Меня же момент с трофеями здорово заинтересовал. «Уважаемый Дэу Чинг, а сколько это будет в реальном денежном выражении? Хотя бы приблизительно?» Командир обошел тушу, внимательно осмотрел ее и, сделав кое-какие прикидки в голове, выдал: «Так вот, лис, ты, конечно, изрядно поиздевался над зверюшкой, и многие ценные ингредиенты уничтожены взрывом. Однако 1,3-1,4 миллиона, надеюсь, выручить удастся. Так что сам сосчитай свою долю». «Ага, ты мне еще предъяви за порчу коллективного имущества. Прям по дедушке Крылову в той басне, где работник спас хозяина от медведя. А тот ему вместо благодарности и заяви: чему обрадовался сдуру? Знай, Колет, всю испортил шкуру». Предъявлять, разумеется, мне никто не стал. Отойдя в сторонку, Дэу Чинг извлек откуда-то предмет по форме, напоминающий пульт-брелок от современного земного автомобиля, и, проделав с ним какие-то манипуляции, сказал: «Кури, срочно трейлер с большой морозильной камерой на 45-й километр». Но, немного подумав, слегка подкорректировал свое решение. «Нет, лучше сразу пару присылай. И охрану не забудь». Стоявший рядом со мной Буга тут же отреагировал на мой недоумевающий взгляд. «Парный артефакт связи. Один у Дэу, второй в лагере у дежурного. Не знаю, где командир надыбал это чудо. Вещица ужасно дорогая и редкая, но уж очень полезная на Фараксе, когда обычная связь не канает». О находках на разных планетах артефактов, канувших в лету древних рас, я в курсе. Но никакой конкретики об их устройстве и принципах действия в галактической сети не обнаружил. По какой-то причине все, что касается загадочных свойств этих чудесных предметов, суть – тщательно охраняемый секрет их владельцев. Там что-то сродни магии. Однако, по утверждению Артура Кларка, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Так вот, если рассуждать от противного, всякая магия, по сути, есть развитая технология. Кстати, пожалуй, главной целью нашей экспедиции является именно поиск древних артефактов цивилизации, неведомо куда ушедших фараксанцев. Долго размышлять насчет разного рода чудес и диковинок мне не пришлось. Буквально через полчаса к месту нашей вынужденной стоянки подкатила парочка здоровенных фур в сопровождении точно такого же броневика, как наш. И работа по разделке туши поверженного монстра закипела.